Глава 17. Все члены звездной команды надеялись, что Висель и Лара не явятся на общий сбор. Кто-то желал этого мысленно и тактично, как мы с Эллой. Кто-то брюзжал вслух. Сэм так вообще предлагал поставить в склепе свечку на удачу. Но мы не позволили. Нечего портить себе карму перед важным мероприятием. В том, что межакадемический турнир фамильяров и их магов станет судьбоносным, никто не сомневался. Альфред Снежный объявил об этом. Прямо и без прикрас. А чтобы тренировки проходили бодрее, для нас вызвали Эльтеруса. Уж не знаю, чем занимался боевик в отпуске. Но в академию он вернулся. Злющий, как стая голодных гулей. И явно намеревался отыграться на нас за испорченный отдых. «Девочки, ускорение!» «Ускорение, я сказал, а не марш подыхающих ежиков!» «Вы чем там на каникулах занимались? Валялись на диване? Тупели в кристаллы и жрали?» «Вообще-то я валялась на пляже», — неосмотрительно пропыхтела Элла, чем заработала ускоряющий заряд пониже поясницы. «Ай, это было обидно!» «Обидно, адептка Ласточкина, будет, когда вас обгонят хромоногие калеки из Эльгеора или наваляют травоеды Сагала. А может, хочется глотать пыль позади хрустальцев? Да откуда нам знать, чем занимались на каникулах эти сагальцы? Может, как разъехались, так и начали жрать фастфуд и запивать его газировкой?» — возмущенно бурчала Элла. «На вашем месте я бы на это не рассчитывал». Тон Эльтеруса намекал, что боевик только порадовался бы, если бы адепты других учебных заведений обленились и растолстели за лето. Но кто же им даст, когда на кону престиж Академии? А значит, наших противников сейчас гоняли и в хвост, и в гриву, чтобы к турниру набрали пиковую форму. «Добрый день. Прошу прощения за опоздание. Возникли непредвиденные обстоятельства». Низкий, немного грубоватый голос Лары возвестил, что теперь-то команда точно в сборе. А потом я обернулась и... «Мать!» «Это Люк. Ларочка, ты как?» «Какая рахнида посмела!» Зловеще клёкот абсолютно черного феникса, по перьям которого эффектно пробегали золотистые молнии, на несколько секунд заставил всех замереть в ступоре. А потом мы дружно кинулись к Ларе и Висель, которых словно что-то пожевало, а потом отрыгнуло. У затянутой в целебный корсет Лары была сломана нога и рука, а с шеи, обгоревшим шарфиком, свисала Висель. «Адептка Зейн! И как вы прикажете вас тренировать?» Обычный язвительный голос Эльтеруса дрожал от сдерживаемых эмоций. Да, наш маг-боевик тоже был в шоке. «Я готова к тренировкам!» — гордо объявила адептка и с достоинством опустилась на бортик фонтана. «Я вижу, вы уже приступили к разминке!» — едко произнес Эльтерус и активировал преподавательский переговорник. «Целители немедленно в сад!» «Нет!» Это я вас не посылаю, а как раз наоборот. Координаты снимите сами. После чего мрачно уставился на Ласку. «Висель, твой маг готов к тренировкам?» Несчастная Ласка приподняла мордочку. Было видно, что она жутко мучается от боли. «Да, можем даже поплавать на спор. В фонтане». После чего отключилась. Когда Орланд Аркенфольд притворился Ларой, чтобы разоблачить Агрона Даруса, у меня и мысли не возникло, что маг будет мстить той, кто только предоставила менталисту свою личину. Но Агрон Дарус был магом из Эльгеора, того самого Эльгеора, где учился кузен Феол. Короче, уже само пребывание в этом милом учебном заведении являлось диагнозом. На Лару напали в ее родном мире. Девушку подкараулили, когда она и изображавшая домашнего питомца Ласка возвращались с поздней прогулки. Как она билась! Это что-то невероятное! Сражалась, как настоящая дева-воительница. 10 из строя вывела, прежде чем вспомнила о магии. Воодушевленно рассказывала Висель, чуть ли не подпрыгивая на табуретке. «А ты чем занималась?» Марк похлопал себя по карману в поисках трубки. Потом вспомнил, что бросил курить, и потянулся за конфеткой. Вытащил, покрутил в руках и зло зашвырнул под стол. «Яблочко?» — с улыбкой предложил Алистер, и подхватил со стола темно-красное яблоко. Пока Висель рассказывала нам о своих злоключениях, этот конь, который вроде как карликовый единорог, схрумкал уже 5 штук. Алистер настоял, чтобы после тренировки мы собрались в буфете фамильяров. Аргументировал тем, что нашим магам тоже полезно обсудить все в тесном кругу. Ага, так я и поверила. Ал хотел трансформироваться и перекусить по-человечески. «Тебе лишь бы пожрать», — уел его Марк. «У меня растущий организм, и я трачу много энергии во время трансформации». Тощий как жертв парень задрал рубашку и продемонстрировал всем выпирающие ребра, хотя, по идее, должен был выпирать живот. До яблок он умял 3 булочки с маслом и сыром и заполировал все это дело компотом. «Да тебя сколько ни корми, не поймешь, куда что девается», — завистливо обронил Сэм. «Не в коня корм», — подытожил Марк. «Ребят, Висель нужно отдохнуть», — мягко напомнил я о причине, по которой мы собрались в буфете. Ласка единственная не пожелала сменить ипостась. Судя по подпалинам на шерсти, у нее еще и девичья прическа пострадала. Убедившись, что мы снова ее слушаем, Висель нервно постучала лапами по столу и продолжила рассказ. «Меня взрывом вырубило. Я лишь огненную волну отвести успела». Еле слышно прошептала она, теребя в лапках кончик обгоревшего хвоста. «Они же не просто попугать хотели, а убивать нас пришли. Лару и Висель спасло только то, что адептка была неплохим мечником. Пока оглушенная взрывом и обгоревшая Висель приходила в себя, Лара призвала оружие и успешно отбивалась от нападавших. Это были члены городской банды, и им заплатили за убийство девушки. Если бы Лара погибла, все списали бы на местные разборки. Но адептка и ее фамильяр пленили главаря и отправили сообщение в Каршан. Прибывший Даркенфольд допросил пленника, после чего Лару и Висель переправили к нам. А менталист умчался в Ариоте, видимо, докладывать о происшествии. Ведь главарю банды применили магию внушения, а портальный след вел в Эльгеор. Вот так. Ждешь неприятности. Предполагаешь, что кое-кто спит и видит, как бы дать тебе по шее. А он нападает из кустов и трусливо бросает бомбу в спину. Мерзко. Предлагаю держаться вместе. Из Академии поодиночке. Ни шагу. А Висель, как восстановится, присоединится к тренировкам. Ребята закивали, соглашаясь со мной. И тут Висель была бы не Висель, если бы не фыркнула. «Чего это Даниэла раскомандовалась? Она ваш капитан?» «А пусть будет», — ляпнул Алистер. «Что? Мне такого счастья не нать». «Капитанство — это ответственность». Марк важно надул щеки, а потом подмигнул, давая понять, что готов вручить всю эту ответственность в сильные женские руки, еще и бантиком перевязать. «Я не крафам. Я меньшинство», — выдал убойный аргумент Сэм. «Она кошатина, завалившая первичную трансформацию. Да над таким капитаном все участники турнира ржать будут». «Вот же ласка контуженная. Не знала бы, что за беда приключилась. Точно бы стукнула. А так только пожалела болезную. Ей еще восстанавливаться и восстанавливаться. И за место в команде побороться придется, потому что балласт никто на арену не выпустит». И Висель это понимала. Оттого и бесилась. Ребята отреагировали на слова Висель предельно жестко. «Даниэла умная и справедливая. Будь я капитаном, ты бы давно вылетела из команды», — отчеканил Марк и поднялся со стула. «Капитану доверяешь. Вот Дэнни я и собственную жизнь доверить могу», — подхватил Алистер. «А тебе, Ви, наше доверие еще придется заслужить». Сэм окончательно добил ласку. После этого парни самым наглым образом свалили из буфета. Висель немного постояла на табуретке, а потом спрыгнула на пол. «Висель», — окликнула я ее, — «что тебе?» «Элли на ярмарке склянки подарили. Есть активатор роста волос. Хороший, эльфийского производства. Если хочешь, могу поделиться». «Куплю. И за доставку заплачу». Ласка с вызовом уставилась на меня. «Вот беда с этой злюкой. Получается, насчет проплешин на голове я угадала. Но помощь от меня, Висель, принимать не хотела». «Хорошо. Заскочи ко мне через часик, продам. Но если начнешь распускать слухи, что я наварилась на пострадавшем члене команды... Не буду, я же не кретинка, буркнула Висель и побежала к выходу. Ну, хоть с этим повезло. В башне боевых магов меня перехватил Марк. Видимо, парни уже посекретничали меж собой, и он был готов озвучить общее мнение. «Знаешь, мне хочется навалять эльгиорцам уже только за то, что они сотворили с Висель», — тихо произнес Марк. И я выдохнула. Прямо от сердца отлегло. «Нет, вселенское всепрощение не мое, и Висель придется постараться, чтобы стать членом команды и попасть на турнир. Но нападение организовали те, кому она прежде доверяла. Магистр Дарус предал ее во второй раз. Надо сообщить Вульфу. Надо. И Мирабель с Соней вызвать. Так у них только практика закончилась. Может, не будем портить им каникулы?» Засомневалась я. «У нас тут нового члена команды чуть не прибили. И неизвестно, успеет ли Висель восстановиться». Марк многозначительно поиграл бровями. «Нет, я девушкам плохого не желаю, но...» «Забудь. Ларри и Висель и без того непросто. А если они сочтут, что мы воспользовались ситуацией, чтобы их слить...» «Марк, это подло. Мы же не эльгиорцы». «Подло». Марк ковырнул лапой стену. «Но Мирабель с Соней надо сообщить. А там пусть сами решают, хотят ли быть в резерве». «Поговорю со Снежным», — кивнула я. «На том и порешили». В кабинет Рэндалла я направлялась в смешанных чувствах. Вроде и понимала, что по уважительной причине топала. Дело у меня срочное и справедливое. Но шла-то я не к архимагу и ректору Академии Карграда, а к его заму, Альфреду Снежному. Поэтому тяжелее становилось на сердце с каждым шагом. Ишь как расклеилась. Скоро соплей полноводной потечет. Венья Дармидонтовна зависла посреди коридора и гневно смотрела на меня. «Рекой полноводной», — поправила я. Знала, что привратница ненавидит замечания, но все равно не промолчала. «Огось! У нас тут кто-то осмелел! Перечить начал! Голосок командный прорезался!» Хотела возразить, что я вообще-то тихо говорила, но поняла, что бабушка в курсе моего избрания капитаном команды. «Надо же, мы еще подопечным не сообщили!» Альфреда и Эльтеруса в известность не поставили, а Винни Дармидонтовна уже пронюхала. «Все-то вы знаете», — улыбнулась я, вполне искренне восхищаясь способностью призрачной привратницы к созданию многочисленных проекций. Как и все призраки, она имела привязку к конкретному месту, но появлялась не только в хранилище или у ворот Академии. Ее можно было встретить где угодно. Селище у бабушки вещдок, немеренное. Иной ректор ее бы для охраны Академии или для тренировок адептов использовал. Но Рэндалл учел, что Винья Дармидонтовна — существо мирное, порядок уважающее. И все же. «Вы были боевым призраком?» В ответ бабушка обиженно заискрила, а потом взвыла. «Обзываешься?» Всего лишь факты сопоставила. И... «Винья Дармидонтовна, что-то случилось?» Мое сердце замерло. Точно ледяной коркой нехорошего предчувствия подернулась. А бабушка искрить перестала. Печально посмотрела на меня и кивнула. «Идем. Начальство пусть рассказывает, а то потечет река соплеводная. И сразу все поймут, что Венья все разболтала». Дальше в кабинет Рэндалла я спешила уже без остановок. Даже Келли, которую заметила в зимнем саду, не подошла. Лишь бросила мысленно. «Потом расскажу». И побежала по галерее дальше. Альфред Снежный встретил меня по-приятельски. Усадил в мягкое кресло, угостил шипучим морсом, когда издобный крендель предложил. У меня сдали нервы. Что случилось на жеребьевке? Это не особо захватывающее событие традиционно проходило в Ариоте, столице Содружества. Межакадемические турниры проводились в разных мирах. И участники хотели быть уверены, что жеребьевка пройдет без подтасовки результатов. Но в этот раз все пошло наперекосяк. Отсутствие единой системы обучения фамильяров давно стояло магом поперек горла. Если у нас Рэндалл сделал ставку на взаимодействие, то в том же Эльгиоре фамильяры развивались, паразитируя на магах. И теперь совету магов приспичило разобраться, чья же система лучше. И разбираться собирались в родных мирах академий. Турнир в Карграде? Я мысленно прикинула, где бы могли развернуться, выполняя задание 4 группы магов и фамильяров. Представила. И сразу стало жалко наш тихий мирный полуостров. У нас же нет ни полчищ вольной нежити, ни чащ непролазных. Разве что на арене наставники что-то придумают. Но ведь это же совсем не то. Магические турниры всегда проходили в полевых условиях. Один из этапов турнира пройдет в Каршане. Мура выражение лица преподавателя намекало, что это не шутка. Но это же закрытый мир. Император Тадиус II счел, что настало время приоткрыть дверь своего заповедника. Да он просто издевается. Впустить фамильяров в мир, где их сородичи до сих пор пребывают в диком состоянии. На них охотятся, держат, как домашних животных. Участники турнира будут в неприкосновенности. Император, как лорд-хранитель, гарантирует, что ни один маг Каршана не посмеет вам навредить. Эти условия будут прописаны в магическом договоре, который подпишет и император, и все участники испытаний. Тадиус II гарантирует. Да как может служить гарантом тот, кто сам, мягко говоря, нездоров? Турнир в Каршане. Новость, конечно, не самая приятная, но с чего панику поднимать? Из-за Рэндала. И как отреагировал на новые правила проведения турнира лорд Рэндал? Был не в восторге и собирался наложить вето. Наш ректор считает, что Каршан не может служить полигоном для магических испытаний, поскольку плохо изучен. Да, все это действительно так. Мы знали о верхнем мире Каршана слишком мало, а ведь был еще и нижний, при воспоминании о котором меня до сих пор бросало в дрожь, и... Рэндал собирался наложить вето, но что? Что с ним? Недавно выпитый морс просился наружу, меня замутило от тревоги. Вдох-выдох. Я же боевой фамильяр, но сейчас встреча со стаей голодных упырей. Я страшилась меньше, чем ответа Снежного. Члены великой семьи Леор обвинили лорда Рэндала Аратейра в пособничестве зверю. Менталисты настаивали на полной проверке и последующем задержании Рэндала на Ариоте. Он воспользовался правом на возвращение в Каршан. Но это означает... Наш Рэндал принял предложение императора. Теперь он официальный наследник и первый претендент на престол мира, который погрузится в вечный мрак, если не обзаведется достаточно сильным хранителем. От слов Альфреда Снежного паника улеглась. Страх мешал думать. Вот я и затолкала его поглубже. Бояться истерить буду потом. В темноте и под одеялом, когда никто не видит. А сейчас за моей реакцией внимательно следил заместитель ректора и новый руководитель Академии фамильяров, который явно в курсе моих отношений с лордом Рэндалом, иначе не послал бы за мной Винью Дормидонтовну. В книгах по истории Каршана, переданных леди Тирандой, рассказывалось в основном о Верхнем мире. Однако я уже догадалась, что главная проблема исходила от Нижнего. Если Рэндал не сдержит аппетиты созданий, обитающих под землей, и не обеспечит источниками магии, они выберутся в ее поисках на поверхность. Лорд Рэндал решил исполнить свой долг крови перед Каршаном. Ошибаешься. Он отправился в Каршан ради нас всех. За барьером что-то назревает. И Рэндал хочет защитить наш полуостров. Благородный лорд Рэндал Аратейр. Ну, конечно. Разве он мог остаться в стороне? Да почему ему вечно больше всех надо? Почему решает все сам? «Даниэла, все будет хорошо. Он справится. В свою очередь, вы можете сделать кое-что, чтобы помочь нашему архимагу. Да? И что же? Подготовьтесь к турниру. Сделайте так, чтобы вас не пришлось спасать». Возможности иллюзий безграничны. Пожалей преподавателей несчастных членов звездной команды. Отправили бы нас на побережье сражаться с фантомным кракеном. Или же отбиваться от боевых дриад в лесной чаще. Нет же. Мастера иллюзии воплотили мрачное и сырое мерзкое подземелье. По сравнению с ним руины казались галереей в музее. Воздух здесь был таким затхлым, что спасались мы исключительно с помощью магии. Изредка нас атаковали змеи. Они выныривали из темноты, но при этом так противно и громко шуршали, что фамильяры с легкостью забрасывали их магическими снарядами, а адепты добивали мечами. «Да сколько можно?» Элла с отвращением вытерла перчатку о стену. «Я чувствую себя мясником на комбинате. Дэнни, ну позволь поджарить следующую тварь магией». «Нет, силу нужно экономить». «Для чего? Мы тут уже полчаса бродим. А никого, кроме змей, не встретили. Скоро сдохнем от скуки». «Скука — коварный враг», — неожиданно подала голос Лара. С самого начала тренировки она отмалчивалась. А с Висель общалась исключительно мысленно. «Скука расслабляет и убивает концентрацию». «Верно. Будь начеку», — подхватила я. «И не отклоняйтесь от намеченных ролей. Состав: три боевика, строитель, плюс некромант, сам по себе ударный. Правда, вначале пришлось пободаться с Эллой, которая внезапно захотела стать, как и Лара, атакующей. С чего-то моя подопечная сочла, что быть магом-защитником не так круто. Пришлось напомнить, кто тут капитан, и предупредить, что если продолжит подрывать мой авторитет, то я ее потом мантикорой покусаю». Внезапно набалдашник ножа из Лидеева подсветился бледно-голубым, отреагировал на приближение нежити и подал сигнал. «Как близко? Сколько?» Обернувшийся пауком Сэм замер на секунду, после чего в подземелье раздался совсем не паучий вопль. «Готовьтесь! Сейчас не заскучаем!» Предвестником нежити стал туман. Он нахлынул внезапно, а из него повалили утопленники. «Да что за нафиг? Кто-нибудь тут видел море?» — орала Элла, выстраивая перед нежитью огненную преграду. Полыхнув пару раз, стена огня опала. Но зато остальные боевики успели сплести боевые заклинания, а Дэйв подготовил все необходимое для ритуала упокоения. Хоть нежить и была фантомной, обращаться с ней следовало, как с настоящей. Фамильяры и маги работали слаженно. Я, как капитан, не забывала проверять состояние всех членов команды. Поэтому заметила магический перерыв в Висель. Увы, но ласка до сих пор не восстановилась после нападения. «Висель, назад! Алистер, становишься в первый ряд!» — скомандовала я, левитируя над сражающимися. Сверху было удобнее всего рассеивать туман и оценивать противника. И тут ласка вспомнила, что она та еще стерва хвостатая. Вместо того, чтобы подчиниться, вылезла вперед. Вроде места до его освободила, но по-своему. И это, когда у самой от перенапряжения шерсть чуть ли не дымилась. Хорошо, хочет по-плохому, будет ей злой капитан. «Лара, Висель на руки и уходишь в тыл делиться силой». Лара, вполне успешно сражающаяся с мертвыми моряками, нехотя подчинилась. Но подчинилась же. Сразу видно военное воспитание. А у Висель с субординацией огромные проблемы. Даже Лара не могла ее угомонить. Очутившись в тылу, ласка принялась поносить меня. Заразу такую, которая спала и видела, как бы выжить ее из команды. Убедившись, что остальные ребята в порядке, разорвала диагностирующее плетение и присоединилась к атакующим. Не прошло и пары минут, как наплыв нежити иссяк, а над нами зажегся яркий свет. Стены фальшивого подземелья истаяли, явив наземный полигон и зрителей. На трибуне, помимо Альфреда Снежного и Эльтеруса, находились Соня с Кеннетом и Хеллер с Мирабель, и даже Вульф с Лансом. Получив послание, они вернулись в Академию и теперь присутствовали на тренировках. «Капитан Даниэлла, как оцениваете работу команды?» Вопрос Эльтеруса застал врасплох. «Я ожидала, что нам выставят бал, а потом мы дружно разберем ошибки, но не думала, что на меня с лету взвалят всю ответственность. Эх, раз назвался груздем, поздно орать, что ты опенок». «Члены звездной команды закончили испытание без потерь. За время прохождения трассы...» «Нет, Точное количество убитых противников я не назвала. Да этого и не ждали. Зато озвучила, какие виды магии были задействованы. Когда я упомянула, что Лара превосходно осуществила передачу силы, чтобы поддержать своего фамильяра, Альтерус не выдержал. То есть то, что адептке Зейн пришлось делиться силой, вас не смущает? Навык обязателен к отработке и является базовым умением. А все, что удается использовать, идет на пользу, объявила я. И даже голос не дрогнул. Похвально, что вы, как капитан, готовы выгораживать члена команды. По улыбке Альтеруса я поняла, что следует ждать новый выпад. Тогда как вы объясните откровенное игнорирование прямого приказа? Соблюдение приказов капитана не прописано в правилах межакадемического турнира. «Фамильяр Даниэлла!» Рык куратора намекал, что время реверансов закончилось. «В команде боевик, который может подвести весь состав. Из-за действий или же бездействия фамильяра Висель вы можете провалить испытания. Вы хотя бы осознаете всю ответственность?» «Осознаю», — внезапно произнесла не я, а Ласка. «Полностью признаю вину и пойму, если захотите меня заменить». «И где твоя сознательность была полчаса назад? На что ты рассчитывала?» «Да, у меня сдали нервы. В отличие от остальных, я знала, что на кону нечто большее, чем престиж Академии. От нашего выступления зависело возвращение Рэндала. Мы должны были победить на турнире и не вляпаться в очередную темную историю. А Висель сама по себе была историей». «Да может, я не хотела, чтобы ты меня останавливала?» Взвыла она. «Девиз по жизни. Назло соседу уши отморожу», — ласково поинтересовалась я. «Тогда у вас появился бы весомый аргумент для замены. Думаешь, не понимаю, что меня все равно выпрут? Уж лучше так». Висель тихо всхлипнула и потупила взгляд. «В конец достала. Времени в обрез. Мы должны тренироваться и отрабатывать базовые комбинации схемы взаимодействия, а не оспаривать решения наставников». Своим поведением Висель бросала тень на одно из последних распоряжений Рэндала. «Нет, не сейчас. Я не вправе думать о нем. Позже, когда буду одна. А пока настало время накрутить хвост одной ноющей ласки». «Понятно. Тебя тянет сделать магическое харакири. И это на банальнейшей тренировке. Как-то мелко, зрителей мало, эффект не тот. Почему бы тебе не самоубиться во время турнира? Подозреваю, веселее всего будет Эльгиору. Они тебя уж раз забраковали. А тут ты своими лапками подтвердишь, как они были правы. А наш ректор, дурак жалостливый, раздал второй шанс. Я не желаю подставлять лорда Рэндала. Я ценю то, что он для меня сделал». Образ великомученицы Висель сменился привычной картиной. Ласка бешеная. С рук не кормить, близко не подходить. «Так докажи это. Эльгиор тебя списал, а Рэндал подобрал. Да меньшее, что можешь для него сделать, это продемонстрировать правильность его решения. Если тебе наплевать на команду, то сделай это хотя бы для своего ректора». Висель встала на задние лапки, сжимая в руках хвост. На мгновение показалось, что пошлет меня гиблым лесом. Но ласка вскинула носик и прошептала. «Мне не плевать на команду. Я хочу, чтобы вы победили. Нельзя очутиться в основном составе и хотеть, чтобы остальные победили. Победа — общее дело», — подхватила Элла. «Знаю. Я сделаю все, что от меня зависит», — еле слышно прошептала Висель. «Рад, что вы наконец-то определились», — голос Альтеруса источал яд. «Адептка Зейн, тащите вашего фамильяра в лазарет. 2 дня отдыха. Вашу пару заменят Кеннет и Соня». На полигоне стало так тихо, что было слышно, как нервно точит когти о скамью Вульф. «О, это просто замечательно!» — подхватила я. «Благодаря присутствию в команде артефактора, адептам будет проще освоить новые жезлы». «Рад, что вы это понимаете, капитан Даниэлла», — благодушно улыбнулся Снежный. «Даниэлла вообще головастая. На то она и наш капитан», — воодушевилась Элла, а потом захлопала глазами. «Какие такие жезлы?» Жезл мага — его верный помощник. Артефакты новичков помогали создавать и контролировать пульсары. Но ту же стену огня Элла сотворила во время тренировки сама, поэтому ее завеса и была нестабильной. Пару раз полыхнула и опала, а вот с подходящим жезлом продержалась бы дольше. Улучшенные жезлы знаменовали следующий этап обучения. Эти артефакты полагалось выдавать в начале учебного года, но наставники форсировали события. Тем более, что все члены звездной команды давно освоили новые умения. «Дэнни, это точно он?» Элла с сомнением рассматривала содержимое деревянного ящика. Внутри, на подушке из древесных опилок, покоился ее новый жезл. «Задачка из серии «Найди три отличия», — хмыкнул Игвор. Этот жезл был копией старого, однако сейчас круглый темно-красный камень опоясывал золотистый ободок с россыпью прозрачных камней. Я не стала портить Элле сюрприз и говорить, что камни окрасятся, когда она освоит все возможности жезла. «Активируй уже, а потом любуйся». Да, я немного нервничала. Конечно, моя подопечная была уже опытным состоявшимся магом. Но нервы, они такие нервы. Поэтому я выдохнула, лишь когда набалдашник на жезле Эллы вспыхнул алым, а на его конце появился крошечный пульсар, и тут же с тихим пшиком исчез, поглощенный артефактом. Ого, он и так умеет. Да, тратить магию попусту больше не придется. Довольно мурлыкнула я, и опять же не стала говорить Элле, что один из прозрачных камней покраснел. Любуйся, привыкай. На полигон с ребятами можешь сгонять. А ты? Куда ты собралась? Мигом насторожилась Элла. В свою комнату. Хочу немного отдохнуть. Просто отдохнуть, с нажимом повторила я. «Все хорошо, Элла». Девушка печально улыбнулась. Официально считалось, что лорд Рэндалл отбыл в Каршан, чтобы проследить за подготовкой к турниру, но Элла знала, что нашему ректору не оставили выбора. Я была нечастым гостем в ничто. После формирования команд в техномагическом подпространстве, созданном для общения и обмена опытом, стало откровенно неуютно. Вот и сейчас... Стоило мне очутиться во тьме, как я увидела светящийся баннер. Сагал — сила. Каршан — могила. Ниже другим почерком было выведено. Братская. Каршан. Мы до смерти любим гостей. Возле баннера роились десяток огоньков. Одни пытались развеять баннер, другие — убрать приписку. Третьи наслаждались бесплатным цирком. Детский сад. Нет. Нет бы к турниру готовиться. Временами мне казалось, что всю серьезность предстоящих испытаний осознавали единицы. Даже Сэм с Алистером во время тренировок позволяли себе сверхлегкое отношение. Конечно, хорошая шутка порой может разрядить атмосферу, но разве можно ржать и прикалываться всю тренировку? И самое обидное, временами Элла была на их стороне. Найти нашу академию среди других таких же светлячков оказалось проще, чем разобраться, что делать дальше. Увы, я слишком мало времени уделяла ничто и чувствовала себя здесь, новорожденным котенком. Зависнув огоньком возле шара Академии Карграда, я осмотрелась. Все академии фамильяров Содружества сейчас были как на ладони. 4 — не так уж и много, в сравнении со школами магии, в которых обучали людей, эльфов и прочие разумные расы. Фамильяры были всего лишь песчинками в огромном море магии. Именно поэтому и получалось отбирать попаданцев, достаточно талантливых и сильных, чтобы стать напарниками фамильяром, но при этом ничего не знающих о наших академиях. «Ты пришла, кошечка». Голос зверя раздался совсем рядом. А потом от шара нашей академии отпочковался ярко-фиолетовый огонек, похоже на пляшущее пламя свечи. «Предатель! Ты подставил Рен...» «Ш-ш-ш-ш!» Смазанный силуэт метнулся ко мне, и я ощутила не особо приятный тычок. «Никаких имен, киса. То есть с остальной характеристикой ты согласен?» «Останься я в руинах. Однажды о моем пробуждении стало бы известно. Дознаватели исследовали бы подземелье и нашли следы наших с хозяином тренировок. В какой-то степени он оказал нам всем услугу. Зверь не назвал, Сайруса Гворда хозяином. Зато намекнул, что Рэндалл до сих пор им являлся. «Как он? Вы поддерживаете связь? Чего нам ждать в Коршане?» «Сколько вопросов, кошечка!» Фиолетовый огонек задрожал, обретая кошачьи очертания. «Никогда не думал, что буду скучать по своей тюрьме. Но я скучаю. Хорошее было время. До встречи, кошечка!» И огненный кот исчез, рассыпавшись снопом искр. «Вот и что это сейчас было? Неужели зверь намекал, что поможет нам?»